Глава 3. Я встретился с лошадью посреди улицы и по глазам ее определил, что ей не терпелось узнать, увенчались ли мои усилия успехом. Так что пришлось ей честно признаться, что поставленной цели я не достиг. Я взял ее под уздцы, и мы печально поплелись дальше. Шли мы по улице как потерянные, представляя собой поистине удручающее зрелище. Потому что какое еще впечатление я мог производить, если из-за приключившегося конфуза мне предстояло вернуться к брату без гроба. Так что уселся я на ступеньку на церковной паперти рядом с кучей собачьего дерьма, что я тут же определил по ее прекрасной форме. И пересесть я там решил именно из-за нее, потому что вокруг нее вились мухи. Дело в том, что во время времени нам надо запастись корм для лягушки. Нашей единственной, или почти единственной, игрушки, чтобы кормить ее тем способом, о котором я уже писал раньше. А когда речь заходит о ловле мух, должен вам сказать, что в этом искусстве с вашим покорным слугой никто не может сравниться. Я даже могу одновременно поймать по мухе каждой рукой, и браться до меня в этом деле ой как далеко. Но в тот момент у меня для этого ни желания не было, ни банки, куда мы складываем наших дохлых насекомых для этой цели. Поэтому я просто давил пальцами пойманных мух и бросал их на землю, думая о том, что ничего по этому поводу печалиться. Колокола тем временем перестали звонить. Не помню, писал я уже об этом или нет, потому что в укрытии, где я схоронился, мне приходится писать очень быстро и нет времени перечитывать написанное. Но я убил не больше 9 мух. Когда снова раздался колокольный звон, причем на этот раз звонил только один колокол, и звук его был тревожным и проникновенным, как биение сердца ребенка, который собрался помереть, если такое когда-нибудь случается. То есть я хочу сказать, если дети вообще помирают. А потом они все повалили из домов во всех направлениях. Если вам хочется посмотреть на ближних, лучшего места для этого не найти. Они возникали отовсюду. Бог знает откуда, я насчитал их на все пальцы руки, потом двух рук и еще раз двух рук. Всего их было никак не меньше, чем 40-12. Некоторые из них были больше на ближних похожи, другие, наверное, больше на дальних смахивали. Подумал я себе, и все они говорили что-то, вроде как обсуждали, но меня-то им все равно было не запугать. А потом они все как один направились к церкви. Я сидел. Мы с лошадью, должно быть, выглядели очень странной парой. Или я что-то в этой жизни недопонимаю. Но судил я по тем взглядам, которые они на нас бросали. И я вам бы совсем не пожелал, чтобы на вас так кто-то глаз пялил. Я встал на ноги, потому что понятия не имел, что надо делать в такой ситуации. Они все сбились в кучу около универсального магазина и стали похожи на овец на картинках, для которых нет большей радости, чем уткнуться в хвост соседа, который стоит спереди, потому что запах его бодрящий очень поднимает настроение, и двигаться как один зверь о 50-13 копытах, который называется сороконожка. Мне стало ясно, что в той стране был такой обычай, что все старались уподобиться покойнику, который в тот день скончался, потому что у всех моих ближних рожи были такие, что краше в гроб кладут. Я говорил вам уже, что уже наступила осень. Повсюду валялись первые опавшие листья, еще зеленые, и я сказал себе, что они тоже здесь как будто специально раскиданы, потому что когда листья уже начинают краснеть, мух становится меньше, и это плохо. Но с другой стороны летают они уже медленнее, ловить их становится легче. Поэтому я очень скоро разделался со столькими мухами, сколько пальцев на двух руках без одного. В общем, мне как-то не светило присоединиться к стаду ближних. И того уже было достаточно, что они мои ближние, и становятся одним из них мне совсем не хотелось. Даже если бы они меня до себя допустили, в чем я глубоко сомневаюсь. И скоро вы увидите почему. Если я правильно разобрался, что там к чему, среди них было столько же шлюх и целомудренных девственниц, сколько и остальных, а бомбина было значительно меньше, уж не знаю, куда их могли попрятать и почему самый маленький из них дорос мне где-то до опухолей. На нем была поношенная мужская шляпа, и выражение лица было такое печальное, что я даже стал сомневаться, был ли он на самом деле бомбина. И в любом случае, что касается крылышек, так от них у него только намеки. Должно быть, остались. Тем временем из универсального магазина вынесли гроб. Хотя на самом деле это вовсе и не гроб был, а настоящий замок. Сбитый из 6 толстых досок. Никогда в жизни в своей пропаще я не видел ничего прекраснее, и даже лошадь при виде него заржала. Сделала то, что уже целую вечность ей делать не доводилось. Она заржала. Лошадь заржала. Я, правда, так себе думаю, что когда такое внимание самому ящику уделяется, вряд ли внутри него может лежать что-то дельное. Такая забота о форме, как мне представляется, ничего толкового не может оставить содержанию. И такая изысканность в отделке ящика, продолжал я гнуть себе свою линию, никак не соответствует той пустоте, которая в нем содержится, можете мне поверить. Деревянная крепость, думал я, убежище пустоты. Что там еще может быть? Даже слов подходящих не могу подобрать, чтобы выразить то, что в душе накипело. Бывает, и со мной такое случается, но вам надо было бы видеть, что могло бы получиться, если бы все это стал описывать мой брат. Шлюха, с которой я недавно разговаривал в магазине, та самая, которая хвасталась, что покойник ей приходится мужем, с напыщенным видом вышла вслед за гробом. Одной рукой она прижимала платочек к носу, а другой вела своего херувимчика, который, казалось, очень удивился всему, что творится вокруг. Мне стало ее жалко той жалостью, какой один сирота жалеет другого, и если бы я близко к нему стоял, я бы его из-под тишка до крови ущипнул. Толпа понемногу преображалась в длинное колыхавшееся животное, в что-то вроде змеи с ногами. А там, где у змеи голова, я все ждал, что откроется гроб, и из него высунется язык наподобие раздвоенного жала. Хотя, если судить по тому, что мне доводилось читать, сами по себе гробы редко открываются изнутри. А хвост змеюки, от которого я находился на порядочном расстоянии, стараясь, как вы сами понимаете, держать дистанцию, еще даже не начал двигаться, когда поблескивавшая голова этой рептилии заползла в проем церковной двери. И один из ее колоколов стал бить ударами, отдававшиеся у меня в висках. Бум! Бум! Я стоял там, переминаясь с ноги на ногу, скрипя зубами от нетерпения, но в мозгу свербела только одна мысль – скорее, хотел я им сказать, скорее, давайте, быстрее. Но здесь вы обязательно должны иметь в виду, что на похоронах все всегда происходит очень медленно. Быстро там никогда ничего не делается, даже если бы, по большому счету, ускорение этого процесса соответствовало доводам и этике Спинозы. Потому что тогда дело выглядело бы так, будто вам хочется поскорее избавиться от того, чего больше нет, и вы таким образом уделяли бы слишком большое внимание несущественным мелочам. Чем больше кто-то превращается в ничто, чем больше ему нужна моральная поддержка. Отсюда и возникает потребность заботиться о покойнике, поскольку когда кто-то умирает, ему особенно требуется помощь, потому что живые и сами за себя могут постоять. Вот пусть они сами о себе и заботятся. Если вы хотите знать мое мнение, и на самом деле так оно и бывает, насколько я могу судить. Недавно я вычитал в одном словаре, что на камни, которые лежат над теми ямами, куда зарывают покойников, полагается класть цветы, чтобы у них не возникло даже тени сомнений в том, что вы их туда закопали не ради собственного удовольствия, и что вы о них все еще думаете, и что, принимая все это в расчет, вам бы больше хотелось, чтобы они были с вами. А я так люблю цветы, которые мне никто никогда не дарил, как в тех самых чудесных историях, которые я читал, что я бы сам себя закопал в могилу, если бы только брат мой после этого решил мне приносить туда цветы, рассудив по здравому размышлению, что лучше бы ему было бы, если бы я с ним остался. Сами посудите. Вот такие мысли родились у меня в голове, и, конечно, все они были навеяны свежими воспоминаниями о папе. Когда я увидел, что последние могильщики заходят в церковь, а я стою там себе посреди площадки, держа лошадь двумя пальцами под усы. Нас потом обвинили в том, что мы, то есть я и лошадь, вошли внутрь, но разве кто-нибудь удосужился подумать о том, что именно привело нас в святой храм, а привела нас туда музыка? Я задал себе вопрос, как же это кто-то осмелился сотворить такое с бренными останками, которые уже даже сами за себя постоять не могут? Меня от музыки с души воротит, чуть наизнанку не выворачивает, потому что музыка, понимаете, она как нескончаемое унижение, как ненасытный осьминог, который нас пожирает. Стоит мне услышать музыку хоть в сотни метров, как сердце из меня будто выпрыгивает из живота моего, где ему жить положено, выскакивает на землю, пока я смотрю себе тупо вокруг, как потерянный, даже если глаза закрыты, а потом оно, как на резинке, с меня с оттяжкой возвращается и пулей мне в груди дырку пробивает на вылет. Она, незаживающая рана, возрождается в каждой ноте, и я могу от нее помереть самой блаженной смертью. Вот какая она свирепая и жестокая, и непереносимая, прямо как сама жизнь. Я даже не говорю о том, что в наших душах она оставляет самые жуткие воспоминания. Жуткие, если они хорошие, именно потому, что это только воспоминания, и жуткие, если сами воспоминания жуткие. Так как это значит, что они нас не покинут, покуда мы не переступим порог могилы, за которым лежит никому неведомое, и оно, может быть, еще хуже того, что творится, как говорят на этом свете. Уж не знаю, поспеваете вы за логикой моей мысли или нет. Ну да ладно. Как бы то ни было, я-то знаю, о чем говорю. У нас еще совсем недавно в доме тоже музыка звучала. Когда раньше, еще только вчера, папа там все командовал, у нас там всякая музыка была. Но особенно на меня действовали две ее разновидности. Прежде всего та, которую папа играл сам с помощью собственных пальцев и рта. А также моих ног, о чем я вам поведаю чуть дальше. Потому что это того стоит. А еще была другая музыка, которую играли феи. Но есть кое-что, о чем мне сначала надо вам рассказать, хоть это может вас и очень удивит, но вы уж мне поверьте, пожалуйста. У папы был один такой волшебный генератор. Так эта штука называется. Так вот, он у него всегда стоял в спальне. Кроме тех случаев, когда он взваливал его себе на спину и, поддерживая руками, тащил через сосновую рощу в направлении холмов, если я правильно понимаю, чтобы его наполнить, и мы с братом никогда до него не дотрагивались, потому что не хотели, чтобы нам досталось на орехи. Я вам об этом рассказываю, чтобы вы могли себе представить, какими силами был наделен наш отец. Как-то раз он встал в позу, в которой выглядел очень забавно, и с торжественным видом начал объяснять, что во Вселенной существуют невероятные силы, прежде всего на небе. И чтобы в этом убедиться, достаточно увидеть молнию, услышать гром, сочувствовать дуновением ветра и тому подобного. А теперь... Если только вам хватит воображения представить себе, как можно одеть огонь в одежды, скажу вам, что вы сами можете вызвать эти силы, которые еще называются духами. Вы можете заставлять их появляться перед собой в огненных сполохах, и если знать, как с ними обращаться, вы сможете их поймать и упрятать в ящик. А если, скажем, у вас еще окажутся подходящие веревки, тогда вы сможете привязать этот ящик к другому, в котором внутри черных дисков, дающих нам музыку, заключены феи, потому что все во Вселенной между собой связано силой колдовских уз. Вот именно об этом я и хотел вам рассказать. Папа, бывало, поднимался к себе в спальню и плотно закрывал за собой дверь. Нам даже дыханием своим нельзя было намекать на то, что мы вообще на этом свете существуем. Отец требовал абсолютной тишины, чтобы он мог ее заполнить мелодиями, иначе подзатыльники нам были бы обеспечены. Я тихонечко располагался с другой стороны двери, не говоря ни словечка. Дышать старался, как друг мой Богомол. Попробуйте себе представить, как вечером на пламя свечи летит мотылек и дотла в нем сгорает. Сам я это много раз видел. Вот и мое отношение к музыке точно такое же. Брат прижимался ко мне сбоку и начинал от этого дурацки хихикать. Это все, что он умеет. Или смеяться, напирая на меня и наваливаясь. Или реветь. Или из себя меня корежить. А музыка била искристой струей. И отзвуки ее мне напоминали о том, как мы с братом дурачились, зажимая друг другу носы смеха ради. И говорили о чем-нибудь с зажатыми носами. Иногда папин голос перекрывал мелодию. Вел ее какое-то время, прилично искажая, и должен вам сказать, это было прекрасно до жути. А еще, как я уже говорил раньше, у нас была другая музыка, которую папа играл с помощью пальцев, рта и моих ног. Дело в том, что у нас в доме в библиотеке вместе со всеми словарями стоял музыкальный инструмент, который сейчас там должен стоять, если я правильно понимаю, несмотря на все, что на нас обрушилось за последние два дня. Инструмент этот невероятно сложный. Он устроен в три слоя или в три ряда с клавишами в каждом ряду. А еще в нем есть всякие трубки разных размеров и такая штука вроде насоса, которую надо качать, чтобы дуть во все эти трубочки. Как раз для этого и были нужны мои ноги. У брата ноги крепче, надо отдать ему должное, но он никак не мог удержаться от своего дурацкого хихиканья, хотя, как вы сами понимаете, подзатыльников ему за это перепадало достаточно. И потому отец поручил мне качать насос, воздух из которого дул в эти трубочки. И от тех усилий, которые надо было для этого прикладывать, как и от тех чувств, которые вызывала в моей душе музыка. Я себе все глаза выплакивал. Склонив голову и качая ногой насос, я качал, а слезы текли по щекам, как пауки свисали на своих паутинах, скатываясь дальше вниз по длинным моим волосам. Час спустя я чувствовал себя, как выжатый лимон. Да, именно так я себя и ощущал. А еще у нас были свирели, такие маленькие, как флейты, флажолеты и бубен. Но об этом я вам расскажу, когда время придет, как и про козла со всеми его прищиндалами. Так вот, мы с лошадью были до глубины души потрясены тем, что музыка, звучавшая в церкви, точь-в-точь напоминала звуки, доносившиеся из папиного инструмента с трубочками. Ведь я, наперекор всем доводам разума, лечу на музыку, как мотылек на пламя, которое мне всю душу сжигает, и мы, то есть лошадь и я, зашли внутрь храма, потому что музыка доносилась изнутри. И скажу я вам, пусть тому пусто будет. Кто затеял весь этот скандал, честное слово. Мы с лошадью прошли по всему длинному проходу между скамьями. Прямо перед нами стоял раскрытый гроб. Пока мы шли, у всех на виду священник без особого энтузиазма помахивал кадилом. Уж я-то знаю, как эта штука называется. Глаза его были прикрыты. Он что-то бубнил себе под нос и выглядел так, будто напряженно размышляет над тем, что причиняет ему острую боль. В протянутой руке я держал свой кошелек с грошами и, проходя мимо рядов скамеек, печально показывал его сидящим на них людям, повторяя одно и то же. «Будьте добры, будьте так любезны. Дайте мне, пожалуйста, гроб. Мы с лошадью, должно быть, представляли собой тоскливое зрелище. Уж не знаю, что там приключилось с сердцами людскими в этой селе. Люди там все, наверное, просто бессердечные. Так мне в тот момент показалось. Хотя справедливости ради должен вам сказать в оправдании села, что была там одна старая шлюха в третьем ряду, вся сгорбленная, которая, несмотря ни на что, взглянула на меня без ненависти. И мне надо же даже почудилось, что под ее серой вуалью мелькнула печальная улыбка, в которой, Господи ты, Боже мой, было что-то напоминавшее сострадание. Лишь одна старая шлюха во всей той церкви вошла в мое положение, и мне хочется думать, что Создатель всего сущего припасет для нее легкую кончину, такую же, как для цветов или бабочек. Я от души этого желаю, потому что до самой своей могилы не забуду ее понимающей улыбки. Тут двое схватили меня сзади так, что я шевельнуться не мог. Уж не знаю, были ли это те же самые люди, которые совсем недавно говорили со мной в универмаге усопшего. Бывают такие моменты, когда мне все во вселенной кажется взаимозаменяемым. Только я от этого взбеленился, как бешеный козел, и заорал во всю глотку. «Вы же этой музыкой терзаете своего покойника!» Я так им это прямо в лицо и высказал всем, кто там собрался, кроме старой улыбчивой шлюхи, которая в той краткий миг послала улыбку в ответ. Их было всего двое. Не помню, говорил ли я уже об этом. Я имею в виду двух мужчин, которые схватили меня сзади, как подлые трусы. Но они были гораздо сильнее меня, а с законами природы не поспоришь. Лошадь моя, бедняга, так от этого всего бедлама перенервничала, что во весь опор вылетела из церкви, просто пулей вынеслась. Я представить себе не мог, что она способна на такую прыть. И поскакала она по дороге в направлении, противоположной тому, в котором мы двигались раньше. Она неистово ржала, брюхо ее чуть не волочилось по земле, и скакала она к основной роще, за которой стоял наш дом, где лежал папа, так до сих пор и не получивший своего гроба. Просто уму непостижимо. Они меня оставили посреди дороги за порогом храма, угрожающе руками размахивали, пальцами своими в мою сторону тыкали, что-то мне говорили сделать, но было уже слишком поздно, я находился в таком состоянии, что абсолютно ничего не понимал в том, что происходит вокруг. Я впал в отключку. Не знаю, сколько я там стоял на этой площади, потому что когда я впадаю в отключку, время сжимается или растягивается, или начинает описывать круги, и уследить за его ходом нет никакой возможности. А потом оно снова начинает перестраиваться в прямую линию, только тогда, когда я опять начинаю двигаться. Но черт его знает, что происходит с часами в промежутке. Рука моя напряженная поднята вверх. Ногти пропарывают брюхо небу, голова в недвижимости свесилась на бок. Глаза тупо уставились в одну точку, рот широко раскрыт, задница так отклячена, что кажется, из нее вот-вот комета со взрывом вырвется. Вам может показаться, что я вытащен из камня, но откуда же вам знать, что, когда я впадаю в отключку, внутри меня все напрягается и обостряется до беспредельности. Взгляд у меня затуманенный, как будто я смотрю на все через окно своим внутренним взором, тем своим глазом, который сокрыт внутри черепа. Я вижу им все во всех направлениях. Ничто от него ускользнуть не может. Я возношусь в пределы свои телесные, как будто прячусь на чердаке и подсматриваю в глазок за всем миром. Вот вам еще один глаз. Если только я пошевелю своим самым маленьким пальцем, который называется мизинец, как будто мне что-то почесать захотелось, вся вселенная может расколоться вдребезги. Вот что я вам скажу. Чтобы вы получили хоть отдаленное представление о том, что со мной происходит, когда я впадаю в отключку. Порой я ничего не могу с собой поделать. Одна моя нога начинает подрагивать, и от этого стоит такой грохот, будто всю землю вот-вот охватит землетрясение. И я должен унять эту дрожь в ноге без помощи рук, чтобы предотвратить неминуемый катаклизм. А это гораздо труднее, чем качать воздух в трубке органа. Да, именно так называется этот музыкальный инструмент. Папа, бывало, тоже впадал в отключку. Не помню, говорил я вам об этом или нет. Это у нас семейное. Но, как бы то ни было, через некоторое время все они стали вслед за гробом выходить из церкви. И было непонятно, собираются ли они следовать за ним до могилы, чтобы их там вместе с ним похоронили из-за какого-то дурацкого наваждения. Какое бывало у нашей собаки, когда она от меня ни на шаг не отходила, пока из меня омерзительно текла кровь. На самом деле, именно поэтому папа в конце концов подложил ей в хлеб насущный нафталиновые шарики. Я вам позже подробнее расскажу про это дело с кровью, которое может показаться в высшей степени странным. Да, оно и в самом деле совершенно непонятное. Так вот, вывалила вся эта толпа на улицу. По выражению их лиц было ясно, что они еще не привыкли видеть во мне своего ближнего. Я бы никому не пожелал, чтобы на него кто-то так пялился. Все они постепенно сгрудились вокруг меня, образовав круг. Это было ужасно, доложу я вам, потому что я начал паниковать, крыша у меня от этого поехала, причем так сильно, что я даже стал постепенно выходить из отключки. Я медленно, урывками начал поворачиваться на левой ноге, как попрошайка, собирающий милостыню. Потряхивает погремушкой, и делал я это очень осторожно, чтобы не изменить положение других частей тела. Уж не знаю, доходчиво ли я вам это всем об этом рассказываю. И круг сгрудившихся вокруг меня людей стал понемногу расширяться. Они отступили назад, как будто боялись каким-то боком влезть во что-то такое, связанное со мной, что не имело к ним совершенно никакого отношения. Не знаю, сколько времени я так простоял, поворачиваясь по часовой стрелке, но понемногу, выходя из отключки, я вновь обретал ощущение времени, и мне кажется, я продолжал так неспешно вертеться до тех пор, пока ряды правоверных вновь не сомкнулись вокруг гроба, постепенно удаляясь за ним по дороге на кладбище, где им предстояло его похоронить. Хотя мне, по правде говоря, не было до этого никакого дела. Но пошли туда не все. По причине, которую мне бы очень хотелось уяснить самому себе, потому что я так и не понял, что к чему. Но некоторые остались и продолжали за мной наблюдать, как будто на том месте, где я стоял, испражнился Папа Римский. То есть, я хочу сказать, с напряженным любопытством. Они отходили в сторону на несколько шагов, потом возвращались, замирали и снова на меня таращились, а потом опять уходили. Так продолжалось до тех пор, пока все они не исчезли из поля моего зрения, и я остался один, всеми забытый, стоять посреди площади села, как чудом уцелевший принц царства, опустошенного эпидемией холеры. Если хотите знать мое мнение, воцарившаяся тягостная тишина лишь усугублялась звуком танцевавших на ветру листьев. И вдруг случаются иногда в нашей жизни такие странные вещи. Прямо передо мной Откуда ни возьмись, снова возникли два человека. Опять двое, как будто они здесь все парами ходят. Эдакие два щеголя. Одеяния которых я даже не берусь тут описывать. Скажу только, что тот, который стоял справа, был одет в сутану, хотя и не был тем священником, который махал кадилом вокруг тела усопшего. Этот был значительно моложе. «Вы кто?» – спросил меня другой. Опасаясь получить затрещину, я сделал вид, что не услышал вопроса. «Вы откуда?» – добавил тот, который был в сутане. «Из дома, что по другую сторону сосновой рощи? Что вы здесь делаете?» Как вы отлично понимаете, я не посмел говорить про гроб, опасаясь добавить масла в огонь, потому что уже усвоил кое-что из здешних нравов и обычаев. Не надо говорить о веревке в доме повешенного. «Пойдемте с нами», — сказал тот, что был в сутане, и мягко положил руку мне на плечо. От этой его мягкости во мне что-то дрогнуло. Он добавил, «Мы вас не обидим». Вот это, наконец, было уже что-то существенное. Отключка моя, ставшая теперь лишь еще одним воспоминанием, прошла, и я последовал за ними. Вы понимаете, если со мной обращаться по-хорошему, из меня веревки вить можно. Они, должно быть, это себе вполне уяснили, а все потому, что я родился под знаком осла. Вот я такой и вырос. Как теленок или поросенок. Я пошел за ними, стараясь выглядеть так жалостливо, как только мог, пытаясь вызвать сострадание выражением рта, глаз, общим своим обликом и всем своим видом, чтобы они обходили со мной поласковее, чтобы помогли сердцу моему облегчить страдания, чтобы они думали, что я не лишенный приятности молодой человек. Вид священника не вызвал у меня никакого отвращения. Я чувствовал себя в большей безопасности от того, что сутана его была не первой свежести, с белесыми пятнами мела, он больше походил на ближнего, чем другие. Папа ведь тоже был священником в возрасте парня, хоть куда. У второго типа на поясе болтался револьвер, очень меня поразивший, потому что, судя по картинкам, которые я видел, мне всегда казалось, что огнестрельное оружие очень маленьких размеров, а на самом деле, господи прости, пистолет тот был такой же большой, как папины причиндалы. Пока мы шли, я по кусочкам и фрагментам привспоминал нашу жизнь. Какой она была до сих пор и какой она уже никогда больше не будет, потому что все проходит. Например, те звуки, которые доносились сверху, когда папа делал зарядку, или мы ели все вместе и смеха ради повязывали наши лягушки слюнявчик и кормили ее мухами. А ту заботу, с которой папа относится к справедливой каре в дровяном сарае, когда мы вынимали ее из ящика, а теперь ее рассудок помутится еще сильнее, чем раньше. Я думал обо всем этом, и это помогало мне жалостно выглядеть, потому что меня все больше переполняла скорбь, и мне все сильнее хотелось плакать. Хорошее это словечко – перевспоминать. Уж не знаю, есть ли такое слово на самом деле, но обозначает оно воспоминание о том, что прошло. А теперь я вас попрошу следить за моим повествованием очень внимательно, потому что понять то, о чем пойдет сейчас речь, будет совсем непросто. Они привели меня в ратушу. Как это здание называется, если судить по надписи, повешенной над дверью, дом выглядел очень неплохо. Так опрятно, что можно было только изумляться и восхищаться, и ходить по нему, в чем мать родила, и отплясывать на полу босыми ногами в бликах света. Мы шли по коридору, напоминавшему мне портретную галерею в наших владениях, о которых я обязательно должен буду рассказать вам позже, потому что эти портреты несколько часов назад внезапно пролили свет на мое собственное происхождение. Потом мы вошли в небольшую комнату, где стояли столы и стулья. На стенах висели лампы с привязанными к ним веревками, которые все освещали магическим светом. Два человека, с которыми я шел, за всю дорогу не сказали мне ни слова, но между собой говорили не переставая, как мне казалось, оживленно и взволнованно. И священник называл второго, того, у которого на поясе болтался огромный револьвер, полицейским. Первое, на что я обратил внимание, когда мы вошли в ту комнату, было присутствие там еще кого-то. Причем сначала я увидел только его скрещенные на столе ноги и руки, а головы у него вроде как вовсе не было. Но я даже испугаться не успел, потому что заметил у него в руках раскрытый словарь под названием «Цветы зла». Они предложили мне сесть, и полицейский начал задавать мне вопрос. «Вы живете в доме по другую сторону сосновой рощи, ведь так?» И отец ваш, господин Суассон, это ведь его лошадь была здесь с вами. Я сидел покачиваясь из стороны в сторону, как будто в такт мотиву, звучавшему в голове, и бессмысленно смотрел в пространство перед собой, ничего ему не отвечая. В этой связи, надо вам сказать, странная вещь происходит с этим словом «сосон». Она заключается в том, что иногда мне хочется вздремнуть над своими словарями, и как только такое случается, я совершенно отчетливо слышу, как это слово «сосон» быстренько просвистывает у меня над ухом и исчезает, как форель, скользнувшая между ног, когда идешь летом по озеру, и у меня сложилось такое впечатление, что слово это имеет ко мне какое-то самое непосредственное отношение, что оно связано с самой сокровенной частью моего естества сильнее, чем любое другое слово. Я так говорю, как думаю, и это слово «суасон» вывело меня из дремотного состояния, и я пришел в себя в полном изумлении. Священник и полицейский продолжали осыпать меня вопросами, и казалось, я их вывожу из себя, делая вид, что не слышу их просторечных выражений. Но мне не хотелось сделать им ничего дурного, и они, скажу я вам, стали теряться в догадках и других соображениях всякого рода, причем, хоть я в таких вещах разбираюсь очень плохо, я бы никогда не поверил, что мой отец был такой важной персоной. Дальше большие усы полицейского с проседью были похожи на папины, как будто он ему подражал. Его усы так напоминали отцовские, что можно было подумать, что это с папиного лица. Слетела моя подружка-стрекоза, как иногда говорят, наши души отлетают, когда мы умираем, и угнездилась на верхней губе полицейского. Провалиться мне на этом месте. Господин, о котором идет речь, вместе с другими, который был в сутане, скоро стали так со мной разговаривать, будто знали меня всю жизнь. Полагаю, должно быть, что такой тон мне будет приятнее. И когда они спросили меня, не случилось ли что-нибудь с моим отцом, я в конце концов намекнул им, что понимаю человеческую речь не хуже всякого другого, и ответил, что он скончался сегодня утром на рассвете. Мой ответ произвел на них сильное впечатление. Они попросили меня это повторить. Такая новость должна была быстро разнестись из уст в уста, окажись она верной, но повторять сказанное я не люблю. Мы нашли его сегодня утром. Он свисал с конца веревки, который прицепился, как человек, даже не предупредивший об этом заранее, сказал я вместо этого. Священник осенил живот крестным знамением. Полицейский воспринял мое сообщение более спокойно. Хочу вам напомнить, что у него с шеи не свисало распятие, которым он постоянно пытался поигрывать, как братишка мой делает. Вы сами знаете с чем. Он сказал мне так вкрадчиво, как будто я был чем-то невероятно хрупким, с чем надо было обращаться соответственно. Ты сказал, мы его нашли. Кто мы? У папы есть два сына, ответил я. Мой брат и я. От изумления у них даже головы назад откинулись, как у голубей, когда они по земле ходят. Оба уставились на меня, словно я оскорбил их в лучших чувствах. Попробуйте их понять, этих современников, моих и друзей. Полицейский сделал неопределенный жест рукой, как будто хотел сказать, что к этому мы вернемся позже, а потом спросил. «А что ты о маме своей можешь нам рассказать?» «Там и ведь еще мама твоя с вами живет». «Никогда в нашем доме никакие шлюхи не жили», — ответил я. По выражению их лиц я понял, что им требовались дополнительные пояснения, и добавил. «Все матери – шлюхи, но если вам больше нравится, можно их еще называть целомудренными девственницами. Разницы нет. Почти никакой». В тот же миг я схлопотал две пощечины от того, который был в сутане. Одну он мне дал ладонью, другую – тыльной ее стороной, и сделал он это правой рукой, причем гораздо быстрее, чем я тут описываю. Мне очень захотелось запустить себе руки в исподнее и обрызгать его кровью, но кровь из меня в тот день не текла. Все зажило до следующего раза. Тут с кресла поднялся третий человек, у которого до этого момента были видны и руки, и ноги. И тут я узнал в нем нашего ближнего, который приходил к нам домой и назойливо приставал ко мне со своими расспросами. Того самого принца, которым дразнил меня братец и говорил, что я в него влюбился, чтоб язык у него отсох. Казалось, его интересовало все, о чем мы говорим, но сам он не произнес ни словечка, как делают мудрецы или кошки. Он скрестил руки на груди, прислонился плечом к стене и смотрел на меня серьезно и с удивлением. По какой-то причине, о которой я даже не догадывался, может, он тоже влюбился? При одном его виде мне тут же захотелось все лицо ему вылизать, нос его во рту подержать. Мне бывает всякое в голову приходит. И в теле моем такие вещи скрыты, которые остаются для меня самого тайной за семью печатями. Он все еще держал в руке свой словарь, заложив его пальцем на той странице, которую читал, и мне это пришлось по душе, потому что я тоже очень часто так делаю, прерывая чтение, чтобы помечать о прекрасных рыцарях, когда дохожу до тех страниц, на которых про них написано. Я тогда тоже эти страницы пальцем закладываю. Что же касается священника, он передвинул свой стул в угол и уставился в пол, причем глаза у него, казалось, стали как блюдечки. Oh, no, no. Take me from my misery.